Следующий день прошел в относительной тишине и спокойствии. Взрывоопасную троицу опасались задевать как студенты, так и преподаватели. А потому на уроках их ни о чем не спрашивали, и они откровенно зевали, слушая нудные лекции магистров. Этот день был омрачен только одним очень неприятным фактом. Вместо привычного уже завтрака от Адуана с Альбуцином пришла невразумительная записка, смысл которой заключался в нескольких словах. Винно-продовольственные поставки из Гиперии прекращаются по распоряжению свыше. «Кефера, работа!» — сердито гудел Диффенбахи после жуткого ужина, который, если верить преподавателям, должен был поднять их магическое мастерство до немыслимых высот. Но Арчибальд категорически запретил им есть его. Они послушно отправили магическую бурду в многострадальный цветочек, который, на удивление, шустро все это всосал и начал тыркаться лепестками в кормильцев, требуя добавки. Его уже не выворачивало, как раньше. Друзья вышли из столовой. — Не, это работа Дарамира, — не согласился Арчи с другом. — Вряд ли Альбуцин пошел бы на поводу у Рыжебородова. — Кефера, точно тебе говорю. Думаешь, он простил тебе свою пробежку нагишом по общаге? — А я говорю, Дарамира. — Какая разница, барин? — простонала Дуняшка, семеня между Арчи и племянником по направлению к общежитию. — Сытнее нам, от вашего спора не будет. — Будет, — строго сказал Арчибальд. — Я не позволю, чтобы мои подданные голодали. — А потому мы сейчас запремся в наших апартаментах и... — И... — с надеждой посмотрела на него Дуняшка. — И съедим моего самого толстого, вредного и непослушного холопа. «Но-но!» — отпрыгнул в сторону гигант. «Мы с Дуняшкой уже не холопы, мы маги!» «Только это вас и спасает. Тем не менее, есть план». «Какой?» — дружно вопросили маги. «План, который мы сейчас обсудим в приватной обстановке». Таинственно прошептал Арчибальд, легким шлепком превращая девицу в вихрь. «Жди нас наверху!» Дуняшка испарилась. Арчи с Диффенбахием степенно двинулись в сторону вахтера, мага первого уровня, поправлявшего свою мантию, взметнувшуюся чуть не до ушей от пронесшегося мимо него смерча. «Что это было?» — обалдело спросил он у друзей. — Вы тут новенький? — бодро поинтересовался аферист. — Нет, в смысле, да, раньше тут учился. Дарамир пригласил для охраны студентов. Тут, говорят, недавно академию атаковали. Скоро еще 10 магов прибудут. Вы, кстати, поосторожнее. После отбоя на окна и двери будет наложена дополнительная защита. Так а что это было? Последствия дикого, но очень приятного эксперимента двух незарегистрированных магов. Друзья дружно затопали по лестнице вверх, оставив вахтера осмысливать полученную информацию. «Слышь, Арчи, а ты о каких магах говорил?» — прошептал Диффенбахи, как только они поднялись на 7-й этаж. Он, как и вахтер, был слегка озадачен. — О родителях Дуняшки. — ишь, как вывернул. Впоследствии дикого эксперимента уже сидела за столом, нетерпеливо ерзая на стуле. — Ну, давай свой план, барин, — потребовала она, как только друзья ввалились в комнату. — А то очень кушать хочется. план Арчибальда де Заболотного, знаменитого арканарского вора и не менее знаменитого потомка графа Орли, был прост до изумления, продуман в процессе похрапывания на лекциях до мелочей, а потому просто обречен на успех. Главная проблема — бунт родовой аристократической крови против уголовно наказуемого деяния под названием воровство была им решена. Теперь граф Орлийский готов был не только подавать нищему другу дифи, но и встать на защиту Отечества, а может быть и всего мира. «Дамы и господа», — начал он излагать свой план. Дуняшка с Диффенбахием недоуменно переглянулись. Господ-то тут было двое, но дама только одна. От внимательного взора Арчи это не ускользнуло. «Да, нас пока что мало, но скоро я буду обращаться на каждой конспиративной встрече к своим секретным агентам именно так, дамы и господа. Так вот, дамы и господа, с этого момента вы обязаны забыть о своих меркантильных интересах и таких мелочах, как голодное урчание в желудке и отсутствие денег в кармане. — Арчи, а ты не заболел? — заволновался Диффенбахи. — У него точно жар, — согласилась Дуняшка. — Сейчас я за травками сбегаю. Девица выскочила из-за стола. — Сидеть! Дуняшка плюхнулась обратно. — Я еще не договорил. — Повторяю, вас не должно волновать ни отсутствие денег в кармане, ни еды в желудке, так как и того, и другого у нас теперь будет завались. — Ура! — завопили секретные агенты. — С чего начнем? — азартно потер руки Диффенбахи. — Предлагаю с денежек. Давай их сюда, и столько, чтоб завались. — Успеешь, — оборвала его Дуняшка. — Барин, кушать давай. — А можно и того, и другого? — азартно сунулся вперед гигант. — И это сразу побольше. — Харя треснет, — осадил его Арчибальд. — Деньги нам либо сегодня, либо завтра занесут. — Кто? — Неважно. А вот насчет харчей подсуетиться придется. Дамы и господа, на нас возложена великая миссия — найти и обезвредить гниду, заведшуюся в высшем эшелоне власти нашей родной академии. По слухам, эта гнида угрожает безопасности всего мира, а потому в борьбе с ней все средства хороши. И мы будем бороться, не щадя живота своего, за мир во всем мире, круша все и вся, что попадется под руку. Продолжал пламенную речь новоиспеченный патриот, сам распаляясь все больше и больше. Мы — солдаты невидимого фронта, и нам сегодня ночью предстоит рейд по тылам врага в поисках всяких нехороших артефактов и прочих вещественных доказательств, которые позволят разоблачить и прижать к стенке этого гниду. — А где эти самые тылы врага находятся? — робко спросила Дуняшка. — Странный вопрос. — Конечно, на кухне академии. Заодно и подкормимся. Голодные солдаты плохо воюют. Солдаты невидимого фронта дружно зааплодировали. Арчи прислушался к своему внутреннему голосу, и душа его возликовала. Родовая кровь графа Орлийского не только не возражала против рейда, но и рукоплескала, как и его агенты. Бурные овации были сорваны деликатным стуком в дверь. А если это опять Баскер с катушек съехал, я его убью. Испугался Диффенбахи. Вряд ли, отмахнулся Арчибальд. Думаю, это наша доля пришла. Какая доля? Уставилась на него Дуняшка. А, мы тут с Марганеллом крутейший некробизнес забодяжили. Тебе, кстати, перед ним рисоваться не стоит. Испарись на время. Дуняшка молниеносно превратилась в мышку и шмыгнула под кровать. Диффи, открывай. Гигант послушно открыл дверь и замер на пороге с выпученными от изумления глазами. За порогом стоял не Марганелл. Посетитель имел могучую волосатую грудь, не менее могучие волосатые руки и ноги, а на голове его торчали рога, которым мог позавидовать элитный бык-производитель. — Ты кто? — выдавил из себя Диффенбахи. — Ты что, демонов никогда не видел? — прогудел пришелец, переступая порог. Завопили сирены, замерцали огненными сполохами стены, дверь начала замуровываться свежей колодкой. — Здорово! Мы все-таки Кефера достали! — пробормотал насмерть перепуганный Диффенбахи, пятясь от нежданного гостя. — Арчи, нам пипец! Под кроватью испуганно запищала мышка. Не поддался панике только Арчибальд де Заболотный.